Вот только в этом ангаре находилось под сотню слуг демонов, и они были готовы меня встречать, ну не конкретно меня, а любого, кто появится. Так что сперва надеваем маску. Пусть будет хомяк, волка, таракана и кабана я уже знаю. Пусть к их компании присоединится хомяк, который все загребает. Краем глаза подглядел, как там богини. Пока нормально, они уже половину одного из складов опустошили. А теперь, пора поднапрячь мускулы, уверен, охрана здесь собралась не из слабаков, а аватар мой едва ли половину сил имеет. Благо, храм сравнительно недалеко. И нет, машину с помощью призраков не уничтожить, она защищена магией. Так что бью кулаком по бетону, что тонкой пленкой преграждает мне путь, и выскакиваю наружу, но тут же создаю белый щит и отскакиваю назад. Да уж, теплый прием, рассмеялся я, но немного другим голосом. Щит же мой едва не развалился на части, о него разбилось копье, выпущенное со скоростью пули, а также три заклинания. Явилась крыса, а мы уже заждались, оскалился один из людей-волков. Но напомню, что эти твари лишь отдаленно напоминают волков. Демонические жуткие пасти с устрашающими зубами, глаза, сияющие красным, шерсть, что словно извивалась миллионами червей. В общем, не красавцы, но лишь часть трансформировалась. Другие направляли на меня свои луки, оружие и готовили магию. Сейчас я был в дальнем правом углу ангара. Машина стояла по центру. Демоны же старались взять меня в оцепление. Ну-ну. Взмах, и из белых клякс вывалились робот 009, фея и двуглавый волк размером с быка. «Ой, какие они уродливые!» — воскликнула полутораметровая фея, и тут же стрела разбилась о ее защитный барьер, что, словно яйцо, окружал девушку. «Фиксирую противника, перехожу в режим атаки», — сообщил робот. Ростом он был 1.3 метра, сделан из различных механических деталей, труп и ржавчины. «Кажется, последней была аж половина робота. Ну а внешне он походил на высокую консервную банку с двумя мощными ногами и четырьмя руками. Две клешни, отбойный молоток и трехполый манипулятор». Фея взмахнула рукой, и сотни волшебных стрел помчались на противника. Робот же просто кинулся в атаку, размахивая руками, впрочем, как и псина. С ними и я, создавая в правой руке меч, но миг спустя на меня обрушился мощный магический залп. Пришлось остановиться и прикрыться. Однако сила атаки была такова, что меня оттаскивало назад, а щит едва держался, даже со всей моей подпиткой. Сильны, гады. А еще десятка-два бойцов и магов расположились на машине, атакуя меня с нее. Совсем не берегут свою малышку. Сдохни. Взревел 2,5-метровый волк-демон, обрушивая свои когти на мой щит. Они оставили глубокие борозды на нем, а я ударил противника мечом, наполненным божественной энергией, но, в смысле не убил, меч вонзился в барьер противника, и того оттолкнуло. Чудище лишь потрясло головой и вновь бросилось в атаку, а с ним еще 5. Но на 2 бросился Гнер, двуглавый волк. Он повалил их и принялся рвать на части. Точнее, пытался, но барьеры пока не пробивались. Остальные 3 принялись теснить меня, а сам я чертыхнулся. Что-то я слишком ослаб, еще и магии бьют без остановки. Задолбали. Тогда как вам такое? Развоплотившись, я взорвался белым туманом, распространяясь на 3 волков. Они бьют туман лапами, наполненными энергией, но, хах, я ваш главный враг. Ваши атаки не наносят мне существенного вреда, а мои наоборот. Сила бога смерти словно яд для демонов, йокаев и прочих тварей. Вдруг в этом тумане появились черные руки с ножами, десятки рук, и они начали колоть волков, а их барьер, столкнувшись с моим туманом, таял словно лед на горячей сковороде. «Достаточно», — раздался грозный голос, и поток ветра сдул мой туман, а я вывалился своим телом из него и упал на пол недалеко от дыры. 3 волков, исколотые многочисленными ранами, упали на колени, а миг спустя принялись разлагаться. Я же получил божественную энергию, причем весьма много. Вы поглотили силу, порожденную жертвоприношением, и преобразовали в 812 б. Вы поглотили силу, порожденную жертвоприношением, и преобразовали в 1009 б. Вы поглотили силу, порожденную жертвоприношением, и преобразовали в 914 б. Сильные попались. Двуглавый волк до сих пор боролся с 2 демонами, и им не слабо досталось. Фея же носилась по всему ангару, уклоняясь от стрелы магии, посылая магию в ответ. Робот же работал на спиртовой тяге, а при ударе по его корпусу, тот взрывался ржавчиной, что забивалось в глаза и нос демонов. Кто бы мог подумать, что это одна из его сил, потому что ржавчина на корпусе быстро восстанавливалась. А вот волки аж выли от боли в глазах и носах, но сейчас не об этом. К нам шел статный мужчина в сером костюме, белокожий, явно не ордынец. «Достаточно, говоришь, а я так не думаю», я щелкнул пальцами, и мужчина, что приближался ко мне столь уверенно, а волки расступались перед ним, вдруг оступился и чуть не упал. Подавление, через маску не было видно, но я заулыбался, но не от того, что все идет по плану, отнюдь нет, все пошло по одному месту. Улыбаюсь я рефлекторно, потому что передо мной демон, и меня радует возможность уничтожить его. Не дав возможности опомниться, создал два топора и бросился в атаку. На меня, защищая демона, кинулись волки, но я тут же метнул топоры, предварительно напитав каждый по 1000 б. Топоры пробили волков и взорвались белым туманом, ошпаривая окружающих тварей. Одновременно с этим откуда-то сверху появился мой страж-фантом и обрушился на тварей, вонзая в них свои черные руки, ставшие клинками. Ошпаренные волки не ожидали атаки сверху, но уже было поздно, я добрался до них. Крутанувшись на месте, двумя белыми клинками снес 4 головы и метнул оба меча в белокожего. Тот уже поднялся на ноги, а от мечей просто отмахнулся, словно от мошек. Они же взяли и лопнули, разбившись на бесчисленные осколки, что быстро растворились в воздухе. Но на деле мою божественную энергию развеяли демонической энергией. Что за глупый маскарад, Гаус? Только твоя сила влияет на нас, подобно яду, произнес мужчина в сером костюме. Я хомяк, возразил я, хомяк добра и справедливости, а вы истинное зло, что я покараю во имя Граби, то есть во имя мира во всем мире. И это Гаус, бог смерти из огромного царства, тот, кем великие пугали нас. Позор, покачал он головой, после чего взмахнул рукой, и а-ля энергия бурным потоком обрушилась на нас, сметая как фантома, так и остальных стражей. Двуглавый волк был развеян и отправлен на перерождение, а 009 рассыпался металлолом и также отправился в загробное царство. Фрай успела защититься чистой стихией, а фантом... «Стой!» — выкрикнул белый человек, а тот с грохотом врезался в корпус машины и раздался звон стекла. С таким звуком под напором фантома рухнула магическая защита, и энергетическое существо проникло внутрь. Подмечу, что существо, способное без затруднений влиять на материю, так что фантом сразу же принялся рубить внутри все приборы и обшивку. А пока демон отвлекался на стража, я сделал ход конем и, развеяв скрытность, что на меня наложила Юмика, нырнул в яму. Неожиданно, да, а уж как демоны удивились, когда миг спустя, крышу ангара проломила тварь, похожая на дятла, только с 6-метровым клювом, покрытым инеем. Моя божественная сущность – отличная приманка для сильных чудовищ. Мелочь боится, а вот мощные твари прямо с ума сходят. Тот же миг клюв раскрылся, и морозная энергия ударила по всему, что находилось внутри ангара. Я же едва успел отозвать фею и закрыть яму, и созавалило меня сообщениями о поглощении энергии жертвоприношения, после чего здание начало рушиться, а дятел визжать. Несколько секунд боя, и, кажется, от здания совсем ничего не осталось, а после железяка, которой я прикрыл яму, отлетела в сторону, и показался тот мужик, в разорванной одежде, покрытый алой шерстью, лицо наполовину волчье и полной ярости. «И тут, занято!» — выкрикнул я, вспомнив одну глупую шутку, и выпустил поток белой энергии, которую копил все это время. Демона сдуло, подняв воздух, после чего энергия окружила его, словно шар, и этот шар стал сжиматься и твердеть. Я выскочил из ямы, концентрируясь на шаре, и тут же моих плеч коснулись руки. Аня, в виде черного силуэта, и Ангелина, белым силуэтом. Шар начал покрываться шипами, но демон не собирался умирать и бил по шару, отчего тот покрывался трещинами. Однако они быстро зарастали, и шар продолжал сжиматься. В этот момент раздался вой, и выжившие демоны-волки набросились на нас, но Аня взмахнула левой рукой, и рядом появились ледяные адские рыцари. Сотни рыцарей. Они бросились на волков, и пусть рыцари легко рвали на части, разбивая лед, но он обжигал врагов, заставляя выть. В этом льду сосредоточена сила ада. Не знаю, как они это удалось. По сути, этот лед есть адская тюрьма для душ, в которой грешник страдает. А всякий, кто помешает грешнику страдать, и сам будет страдать. Волки один за другим покрывались льдом и будто сжигались, а их вопли были настолько ужасающие, что оставшиеся струсили. Но бежать было некуда. Монстры уже окружали нас. Огромные и не очень, сильные и очень сильные. Твари сжирали демонов-волков одного за другим и внимательно смотрели на нас, но и на шар в небе поглядывали, опасались. Ну и адские рыцари, они встали кольцом, защищая меня. Когда девушка стала боевым магом, ее рыцари будто эволюционировали, ступив на следующую ступень развития. Даже находиться с ними до ужаса страшно. По крайней мере, я ощущаю страх чудовищ, но отвлекаться было нельзя. Сейчас вся моя сила и сила храма были направлены на демона, попавшегося в мою ловушку, очень и очень сильного демона. Чувствую, как девчата уже начинают дрожать от перенапряжения, но в этот момент нас накрыли белое и черное крылья. «Ты долго, ушастая?» – проворчала Лина бело-черному силуэту позади нас. «Могла бы проще объяснить, как это сделать?» «Чуть голову себе не сломала», – возмутилась та. «Боль», – силуэт Ани улыбнулся, и улыбка засияла красным, словно перевернутый полумесяц. Вытянув левую руку, она развеяла всех своих рыцарей, и души, пылающие адским пламенем, метнулись в белый шар, проникая через него. Миг спустя шар запылал. Тут же сквозь плотную скорлупу шара вырвался вопль невероятной боли, и он обладал такой мощью, что монстры сделали шаг назад. За ним второй и твари, развернувшись, бросились прочь. А энергия? Что это за энергия, что вырвалась вместе с криком? Никогда такую еще не ощущал. Не злая, но разрушительная. Вы поглотили демоническую сущность и получаете 1-200-433 единиц божественной энергии. Взрыв шара и вспышка энергии отвлекли меня от размышлений, а ударная волна разрушила все здания, что были вокруг нас, а машину, точнее, то, что от нее осталось, отбросило на десятки метров. Впрочем, как и обломки ангара. Что ж, кажется, у этой базы не осталось и шанса. Пора заканчивать, думал я, пока ко мне не подлетел фантом, держа в руках то, от чего у меня брови на лоб полезли. Глава 10. Япония. Территория клана Цусима. Из огромных врат, сияющих голубой энергией, вышел я. И хоть можно было радоваться столь богатому улову, но я ворчал и кривил лицо. Да, награбили мы много, очень много, но ведь могли награбить еще больше. Мы даже треть базы не разграбили. Все уничтожила волна. Прям с особой такой жестокостью и остервенением. Они камня и камня не оставили. Похоже, раньше сила демонов сдерживала монстров, ну или частично сдерживала. А тут пришел я и сломал эту хрупкую стабильность. Ладно, зато у меня есть это. Посмотрев на металлический цилиндр в своих руках, погладил его и едва ли не замурчал, как довольный кот. Хе-хе, что это? То, что должно было сотворить магические помехи. А если точнее, то хранилище божественной энергии. Не представляю, как демоны смогли сотворить такое, но смогли же. И пусть эта энергия грязновата, мне не составит труда ее поглотить. Все же я ведь даже радужное небо в состоянии поглотить. И нет, я не забыл про него. Просто информации мало. Оно блуждает в основном по южным регионам, а те практически необитаемы. Да и дел много, а небо радужное. Никуда оно не денется. Уважаемый, это был лучший день в моей жизни. И теперь вы обязаны на мне жениться. Ко мне прилипла Циси, но Юмика среагировала мгновенно и больно вонзила свои пальцы той меж ребер. И это она сдерживалась. Все же мы сейчас находимся на лисьей территории. Тут собрались верующие, а также глава клана и, судя по виду, наследник с молодняком. Кстати, а где мы? Заозиравшись, заметил какие-то поля вокруг нас, что затоптаны и забросаны контейнерами да ящиками. Работали мы в спешке, так что как-то так. Ну, хоть положили их аккуратно, а не побросали. Сам же я нахожусь на просторной каменной площади, что заставлено вертолетами. Но японцы явно не ожидали, что их будет так много, поэтому половина вертолетов также была оттащена в поля. Надеюсь, они там не утонут в черноземе. Слева горный хребет, справа тоже. Выходит, что мы в горной долине. Неплохая локация, и весьма много места, что почти полностью занято пшеничными полями. Вдали вижу деревеньки фермеров, а еще дальше – очертания города. Больно же, дура ревнивая. Возмутилась лиса и обернулась к Юмика. Ха, какая тут ревность. Просто отцепляю от любимого неблагонадежную деви. Японка вдруг застыла и под ехидный взгляд лисицы начала превращаться в спелый помидор. Та, конечно же, не упустила момент поддеть Юмика, но я уже не слушал, так как направился к представителям клана. Это был пожилой самурай, от которого веяло магической силой, а еще в нем была кровь полубога. Хаем, кажется, потомки Циси. Хорошая тактика, чтобы одновременно привязать к себе верующих и усилить их, но имею в виду лишь конкретно этот случай. Япония вообще уникальная в этом плане страна, где каждый готов вцепиться в глотку каждому. Приветствуем великого Бога на наших скромных землях, глава клана поклонился, а за ним шестеро мужчин, молодых и не очень скромных, ухмыльнулся, глядя на бескрайние поля и крепость, виднеющуюся вдали. А еще все эти земли находились под защитой лисицы, так что врата здесь не откроются, да и любой бог, что нападет на эти земли, окажется под подавлением. Это касается и жрецов, а также последователей, которые используют силу бога. У вас хорошие земли, плодородные и богаты, оттого больно видеть затоптанные поля, произнес я, замечая, как заблестели глаза главы клана. Тщеславный и любит похвалу, тем более от высшего существа. Благодарю вас, вновь тот поклонился. Я Хаджими, глава клана Цусима. Мы были обескуражены необычной просьбой главы клана Ики, а когда и наша богиня попросила, отказать было бы верхом безумия, а тут мы в восхищении. Даже страшно представить, что за мощь перед нами, такая, за обладание которой могут начать войну. Мы понимаем это, уверенно ответил самурай. Хорошо, мы переглянулись и, кажется, поняли друг друга. Да и уверен я, он понимает, что его клан не сможет удержать все это. 48 тяжелых боевых вертолетов, а остальное, тут тьма добра и сокровищ, боеприпасы, снаряжение, оружие. Все, до чего дотянулись загребущие ручонки лисицы. Мне нужно время, чтобы создать свой портал, так что некоторое время я вас побеспокою. Вы же пока можете обсудить с Икицисе свою долю и отложить в сторону. Иначе мои, посмотрел я на тысячи своих загробных воинов, что сейчас выглядели как люди, и щелкнул пальцами. Японцы, которых тут собралось немало, тут же шарахнулись в сторону и попятились назад. А все потому, что появились скелеты, зомби, змеелюды и даже ноги. Мои воины не очень внимательны, могут забрать лишнего. Я улыбнулся, глядя на побледневшее лицо главы клана. Сейчас же займемся этим, закивал тот, а я окинул взглядом остальных глав клана. Весьма могущественные маги, и артефакты у них сильные, самодельные причем. Вижу, тут артефакторика на очень высоком уровне. Остальной же мир пошел по пути техномагии, и, судя по прошедшей волне, техномагия выигрывает. Однако это не отменяет факта, что артефакторика очень важна, и я даже знаю способ отлично заработать. Кивнув им, отошел в сторону и из магии сна создал себе стул, стол, а также вытащил из хранилища свежий тортик и чай, и получить это стало настоящим испытанием. Оксане пришлось спуститься в загробное царство, точнее, посмертный мир, а дальше полет с Фрай. Девушка хотела лично придать мне вкусняшки, ну и, собственно, передала. Настоящий я затолкал их в хранилище и вот теперь достал. Правда, после этого девушка не ушла, решив погулять по подземному миру. Пришлось Фрай ее охранять, а то не сказать, что там безопасно. Сладости. Чуть чаем не подавился, когда Цусима запрыгнула мне на спину. А Юмика где? Заозирался я. Правда, это было тяжело сделать из-за большой груди на своей макушке. Пошла домой, плакать, захихикала она. Сладости. Делитесь. Она перепрыгнула через меня и уселась за стол. Пришлось чаю ей налить. Что теперь? Как потащите это добро к себе домой? Уж явно не своим ходом, отпив чаю, поинтересовалась беловолосая лисица. Либо открою стабильный магический портал, либо попробую создать свои врата в божественный план. Честно ответил ей, отчего та с удивлением посмотрела на меня. Миг спустя она уже была сама серьезность. Не знала, что можно открыть свои врата. Ну ладно, как насчет вновь получить немного моей помощи? Я открою врата, куда укажете. И что ты за это хочешь? Изменения в поведении лисы меня несколько удивили, а также заинтересовали. Пантеон, она взглянула в мои глаза. Голос, лицо, взгляд, все было предельно серьезным. Я объясню. У нас в Японии существует три фракции богов, три пантеона, что постоянно сражаются друг с другом. И вступив в пантеон, тебе и твоему клану придется вступить в эту войну, предположил я и оказался прав. Моя сила слишком желанна и опасна, оттого, если я присоединюсь к одному из трех пантеонов, другие фракции попытаются уничтожить меня, заодно и мой клан. Поэтому ты хочешь под крыло нейтрального пантеона, что способен защитить тебя и твой клан. Возможно, хотя тут, скорее, гарантированно, нам придется дать парочку боев этим фракциям. Я строго посмотрел на женщину, но та не растеряла решимости. Я буду полезна, как и мой клан, Она встала из-за стола и поклонилась. Но теперь прилично, а не как шаловливая девица. Уверена, я могу пролить реки крови и убить несколько богов. Защищая тебя, отпил я чая. Для меня важен лишь мой клан. Как и для каждого бога, с серьезным лицом ответила богиня, но вдруг ее лисьи ушки и хвост встали дыбом, и она резко обернулась. Что ж, я согласен, развеяв стол, поднялся на ноги и, подойдя к лисе, положил ладонь ей на плечо, после чего вытянул ладонь, в которой сияла энергетическая сфера с осколком души богини, причем весьма крупным. Спасибо, мило улыбнулась женщина и, приняв сферу, влила ее в грудь, сладко простонав от облегчения. Как я ее понимаю, сам без шести осколков души живу. Открывай портал, будет тяжело, но я все компенсирую. Оставив девушку, я направился вперед в сторону полей. Японцы же суетились, потому что со стороны гор приближаются всадники. Тысячи всадников, и среди них трое богов. Крепость, расположенная сравнительно недалеко, зажгла сигнальный дым, и вскоре сюда прибудут подкрепления. Вот только вряд ли они доберутся быстрее всадников. Эти же мчатся по полям, нещадно давя урожай, отчего я услышал, как скрипят зубы главы клана, но не уверен, за что он больше переживает, за урожай или за вертолеты. Позади пыхтела Циси, пытаясь открыть портал в место, где расположен ее артефакт. Знаю, место не очень доступное, но идеальное для хранения всего этого добра. А еще, хорошо, что Циси сбавила давление на меня своим храмом. Так что подавление и защита на меня почти не оказывают влияния. А вот на троицу с армией, очень даже. И вот, добравшись до нас, они остановились в 300 метрах, а три бога, обратившись сгустками энергии, подлетели ко мне, сидевшему на большом металлическом контейнере. Правда, материализовались они на земле, да и на меня много внимания не обратили. На вертолеты пялились, и я понимаю их. Не каждый день видишь техники на сотни миллиардов рублей. Вы бы губу не раскатывали, все равно ничего из этого не получите. Рассмеялся я и спрыгнул с контейнера прямо перед троицей. Ты еще кто такой? Невысокие мужчины уставились на меня, а я на них. Один в мужском кимоно, с аккуратной японской бородкой, и волосы собраны в хвост. Второй в самурайских доспехах, но с божественным колоритом. Третий же женственный парень с луком и одетый в кожаную броню. Божественную. Конечно же, хозяин всего этого добра. А вот вы кто? Посмотрел на них сверху вниз, и им это не понравилось. Хмуриться начали. Согласно закону Сёгуната, начал говорить один из богов, но я перебил. Мне плевать на законы смертных, рассмеялся и хлопнул в ладоши. И хватит уже пялиться на чужое имущество. В этот момент сила сна накрыла куполом все вертолеты, Циси и остальных, и этот купол создавал иллюзию, что на той стороне обычный лес. И я повторюсь, что вам надо. Мы пришли за лисицей. Не стой на нашем пути, если не хочешь проблем, заявил самурай. Огорчу вас, но она попросилась в мой пантеон, и я дал добро. Так что теперь она моя. Вы опоздали. Забрал, ты многое себе позволяешь, чужеземец. Это наша земля, выкрикнул лучник. Ваша, насколько знаю, это земля корейцев, а вы здесь лишь как захватчики. Так что аргумент не засчитан. Сдержанно рассмеялся, но, скорее, от выражения их лиц. Глаза щелочки, рты слегка приоткрыты в оскале, брови нахмурены. «Уходи, если не хочешь войны. Это наша земля, и здесь мы сила», — заявил тот, что в кимоно. Три жалких аватара и горстка смертных, находясь под подавлением и защитой Цусимы, смеют угрожать мне тем, что нападут. Теперь я смялся, не сдерживаясь. И нет, я не дурачок, который постоянно смеется. Это психологическое воздействие, так я показываю свое превосходство. Когда прекратил смеяться, хлопнул в ладоши, и позади меня из черного пространства вышли мои воины. Ровно 3200 стражей. Опять твои иллюзии, ухмыльнулся лучник, но тут же выхватил кинжал и защитился от лезвия косы Винокураса, что было объято черным пламенем. Впрочем, коротышка был лишь стражем, а противник – аватар бога. Но даже так, лучнику пришлось отступить назад на пару шагов. Коротышка же отскочил назад метров на 10 и встал в ряды стражей. «Иллюзии, говоришь?» – ухмыльнулся я. «Назовись», – потребовал самурай. «Хах, называй меня хомяком», – проведя ладонью над лицом, создал маску хомяка. «Иметь с вами дел я не собираюсь, так что знать мое имя совершенно не обязательно. Ты ходишь по тонкому льду». «Хомяк, нас целый пантеон, мы сметем и тебя с лисой, и клан Цусима», — начал угрожать самурай. «Ну, значит, все просто. «Мне просто нужно показать свою подавляющую мощь», — голос раздался не от моего аватара, а чуть позади. Миг спустя мой аватар, обратившись энергией, полетел назад, а я вышел из иллюзии. Со мной шли рыжие, с ними же Аня и Лина, с другой стороны, Егорыч, Ра, Юмика, Циси и даже Малуса притащили. Три бога шарахнулись назад. «Как насчет дуэли? Вы трое против меня одного», — вышел я вперед. «Если победите, отдам вам 10 вертолетов. А если проиграете, ваши души, я заберу их». На лице моем появилась любимая Анина улыбка, отчего девушка аж тяжело задышала, смотря на меня. «Ты еще пожалеешь об этом». Три аватара обратились с густками энергии и полетели обратно, но вдруг, материализовавшись, рухнули на землю. «Куда это вы собрались? А как же компенсация за ущерб, что вы со своими смертными причинили клану Цусима?» — поинтересовался я, а те с недоумением уставились на меня. «Поля, вы погубили большое количество урожая, вы компенсируете его, иначе я сам приду к вам и сам займусь возмещением ущерба». Миг спустя иллюзия пропала, и все вновь увидели вертолеты. «А возмещаю я его обычно с размахом», — вновь заулыбался я. «Мы возместим, но не думайте, что мы это так оставим», — вновь заговорил самурай и попытался обратиться энергией, но не смог, как и его товарищи. «Пришлось им позорно идти ножками до своих коней. Я бы расцеловала тебя, но, боюсь, мне оторвут хвост, если я сделаю это», — рассмеялась Циси, ловя на себе множество женских взглядов. «Правильно думаешь», — мило заулыбалась Катя. «Но гарем у тебя, что надо. Теперь понятно, почему ты не пал под моими чарами». Та внимательно прошлась по фигуркам девушек, а они ее изучили. «Ладно, что дальше? Они точно вернутся. Может, стоило убить их?» — поинтересовалась Катя. «Нет, сейчас мы угроза, но не агрессивная. А убей мы аватаров и армию, показали бы свою агрессивность и безбашенность. Таких никто ни своей земле не потерпит. Может, дойти до полномасштабной войны с нами?» — возразила Ангелина. «Эта молодая дева права», — поддержала ее Циси. «Плохой мир лучше хорошей войны. Иначе все японские боги уже перебили бы друг друга, а земли эти заполонили чудовища. Ну раз все закончилось, и мы победили, давайте праздновать», — заулыбался Егорыч. «Отличная идея. С меня саке, девочки и закуски». Циси захлопала в ладошки, а хвост завилял. «Во, это по-нашему», — расхохотался здоровяк, а Ра паник. «Опять пить?» — птицеголовый сгорбился и обреченно простонал. «Сперва нужно закончить с распределением добра», — указал я на контейнеры и вертолеты. «Ну так давай мы поможем», — предложил тот, кто хочет побыстрее приступить к пьянке. «Если что-нибудь сломаешь, на празднование не пустим», — строго посмотрел на Егорыча, а тот руками замахал. «Все будет чики-пуки». Дальше началась суета. «Моя армия, стражи и даже боги принялись переносить груз во врата, а там мое загробное царство. Цусиме стоило огромных усилий открыть врата, и то я помогал ей с этим. Но это потому, что она не была в пантеоне, а сейчас в нем. Да, пока я заговаривал зубы трем богам, Циси перенесла меня к своему алтарю, где я принял ее в пантеон. Теперь нас шестеро, а это значит новый слот в алтаре пантеона. Великие, готовится ли нам к войне?» Пока я стоял напротив врат и размышлял, ко мне с Циси подошел Хаджими, глава клана Цусима. «Нет, теперь мы под защитой целого пантеона сильных богов», — лисица сладко заулыбалась и вдохнула полной грудью. «К тому же мы вскоре овладеем этими боевыми машинами. На тех складах были устройства, тренажеры называются, в них тренируются пилоты. И я молчу про другое снаряжение. Отныне на клан Цусима никто не сможет смотреть свысока». Мужчина, да и остальные из клана аж засияли от радости. А некоторое время спустя прибыло подкрепление, аж 15 тысяч солдат. Удивлен, но их отправили обратно, мол, все, победили, враг бежал. Солдаты аж расстроились, но обрадовались, когда тем обещали устроить праздник в честь сегодняшнего дня. Некоторое время спустя я с Циси вошли во врата и оказались в моем посмертном мире. А если точнее, то на широкой каменной площади, которую я возвел специально для хранения вертолетов и груза. Невероятное место. Трудно поверить, что мы под землей. Лиса смотрела вверх, где был потолок этой гигантской пещеры. С него свисали были огромные сталактиты, что пронзали облака, и выглядело это впечатляюще. Юмика тоже в первый раз едва шею не сломала, так как пялилась во все стороны. Царство мое уже давно превысило размеры Благовещенска, и оно продолжало расширяться. Сила моя должна распространяться по поверхности, но я не позволяю этого, чтобы не быть обнаруженным. Так что она варится в пещере, расширяя ее и развивая. А воздух какой! И это точно божественный план, продолжила она вертеть головой. Но тут к нам подошли Егорыч и Юмика. Ну так он же бог загробного царства, вот его царство и является божественным планом, объяснил здоровяк. И это, пошли, подмигнул он мне, но я не понял его намека. Ну, руну ставить. Здоровяк похлопал Юмика по плечу, но получил кинжалом в ладонь, отчего зашипел от боли. Лучше пусть лиса поставит, японка указала на другую японку. У нее есть одна интересная руна, что подойдет нам всем, а скрытность нужна лишь Гаусу, и то редко. Я просто, когда надо, помогу ему в его делах. Так бы и сказала, что хочешь всегда быть с ним рядом, захихикала хвостатая, вводя Юмика в краску. Похоже, у Циси хобби такое, доводить подругу. А что за руна? Заинтересовался здоровяк и с огромным интересом оглядел беловолосую красавицу в кимоно. Миг спустя она вдруг оказалась перед ним и провела ладонью по груди здоровяка. Ну все, не углядел. Шаг в пространство называется. Очень удобная, улыбнулась та, а Егорыч попытался схватить лису, но миг, и она уже была в 5 метрах от него. Гаус, надо брать. Глаза Егорыча прямо сияли от восхищения. Но от чего больше, от лисы или ее руны, я не уверен. Ну раз надо, то надо. Брать, она облизнула губки и стрельнула глазками в здоровяка, а тот аж сглотнул. Еще немного, и слюна потечет. Покачав головой, повел лису к своему алтарю. Располагался он сравнительно недалеко. Но сперва о том, где мы вообще находимся. Если, скажем, вход в подземный мир находится слева, то обелиск в центре. Между ним и входом располагается эльфийский лес. Севернее – джунгли и территория змеелюдов. А вот восточнее обелиска находились простые леса да скалистая местность. Вот там я и повелел загробному царству создать широкую каменную площадь, на которой сейчас и размещают контейнеры да вертолеты. Когда закончит, я построю свою базу военно-воздушных сил. Хех, осталось освоить создание врат, ведущих в загробное царство. Малус говорит, это возможно, да и я также считаю. Осталось понять, какая цена будет у этого. Те же врата Цусимы, недешевое удовольствие. А, семигранный обелиск. Как, воскликнула лиса, а уж как я удивился, но виду не подал. 7 граней, что происходит? Слишком долго объяснять, покачал я головой и по ступенькам поднялся на черную каменную платформу. А там уже Оксана меня дожидалась, а с ней и фея Фрай. Ути, какая служаночка, а фея, так бы и заутипутила. Уши белой лисы встали торчком, а хвост завилял, как у собаки. Оксана же спряталась за фею, а фея за Оксану. В общем, они едва не подрались. Фу, хлопнул лису по макушке. Никого утипутить против воли нельзя. Ладно, а почему у тебя еще один алтарь? Указала она на 3-слотовый небольшой алтарь. Как ты вообще это делаешь и кто ты такой? Я лишь отмахнулся, так как, если начать объяснять, можно впасть в депрессию или спиться. Привел, значит, лису к алтарю пантеона. И да, там новый слот появился, а сам алтарь подрос. Озарение, архитектор и хранилище, она удивилась, видимо, не было времени ознакомиться с новыми силами. А во, девушка вытянула руку, и она пропала в пространстве. Офигенно удобно. Буду там свои ношеные трусики хранить и подбрасывать их семейным парочкам, захихикала та. Но вижу, что она это не серьезно. Вскоре она принялась за дело, и у пантеона появилась новая интересная руна. Иса сразу же поделилась со мной информацией. И счастье-то какое. В моем загробном царстве шаг в пространство позволяет оказаться в любом месте. В мире смертных же все зависит от количества вложенных сил. И нет, телепортацию это не заменит. Чем дальше, тем дороже. Причем каждый метр становится существенно дороже. Немного побаловался, перемещаясь по платформе алтаря. Отличная способность, но нужна практика. Эх, я бы тоже хотела такую, показались рыжие. Как обычно в своих белых комбинезонах, но без масок. У вас способность не хуже, покачал я головой и раскинул руки, а миг спустя в них из лучей света показались мои 2 красавицы. А чего вы, кстати, не в пантеоне? Поинтересовалась лиса. Потому что мы из другого мира, улыбнулись те, вводя женщину в шок. Видимо, этого и добивались проказницы мерзопакостные. Ладно, мы с девчатами домой, у нас еще куча дел. Я помогу, прижав их к себе, вспыхнул тьмой, что окутало девушек, и мы оказались у выхода из подземного мира. Круто, восхитилась Лена, но миг спустя рядом появились Аня и Лина. Вот же, сучки. Ну как-то так, Лина развела руки в стороны и улыбнулась. Да, они тоже могут использовать шаг в пространство. Девчата пошли наверх, а с ними и я. Циси сейчас возвращается к своим вратам, а мне нужно сообщить принцу радостную новость. Думал я, но оказалось, что сообщать придется лично. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Рассмеялся я, вспомнив один мультик, и пожал руку Тимофею. Выглядел он будто не спал уже неделю. Ну а находились мы, как обычно, в комнате для гостей. Потом уже может быть поздно, голос принца был еще более уставшим, чем он сам выглядел. Объект, как я понимаю, все, в руины. Там нечаянно волна началась, да такая, что мало никому покажется. Приманка, принц приподнял бровь, смотря на меня. Череда нелепых случайностей, сделал я честное лицо. Хорошо, много кто смог спастись, я получил информацию, что там было секретное оружие, способное решить ход войны. Если вы про оружие, которое может создать такие магические помехи, что равносильны радужному небу, то его уничтожил дятел. Дятел, уставился он на меня. Ну, как я понял, это огромный такой дятел S+ ранга, который способен боевой крейсер превратить в подводную лодку. А потом там еще состоялось сражение с каким-то сильным европейцем, так что оружие точно уничтожено. Но я уточню, вот как, а европеец? Глаза принца блеснули. Кажется, он понял, о ком я. Полный кирдык, провел большим пальцем по шее, и наследник престола выдохнул. Значит, никто не спасся? Да, может, кто и смог, но организованного отступления не было. Там, как я понял, в небе было столько птиц, что и самого неба не было видно. Чуть позже я получу видеоматериалы. Буду благодарен. А силы? Какими силами обладали они? Тут уже интереса ради. Тяжелые персидские панцири, под половину сотни, а также 2 сотни византийских стрижей и 40 бомбардировщиков. У Тимофея была настолько забавная реакция, что я лишь чудом не рассмеялся. Парень начал светлеть и омолаживаться, будто Рейна его исцелением благословила. Даже морщины начали разглаживаться. «Ты же не шутишь?» Слегка понизив голос, поинтересовался Тимофей. «Так мне передали. Но вы ведь можете просто послать отряды для разведки. Пожалуй, так и сделаю». Принц поднялся, а я вдруг вспомнил кое о чем. Только вот, начал я говорить, а тот уже чего-то испугался. Да незачем пугаться. Просто обломков панцирей вы не найдете, потому что их нет. Принц уставился на меня, пытаясь понять, о чем я, а потом, кажется, до него дошло. Даже не буду спрашивать, как. Но ты же понимаешь, что в Российской империи аристократам запрещено иметь военную технику не из специального списка. И нет, правила едины для всех. Но ведь ее можно использовать вне империи, заулыбался я, а тот призадумался и несколько секунд спустя кивнул. На этом и порешали. Как будет время, предоставлю ему видеозаписи, что воспроизведу силой сна, а пока что вернулся в загробное царство и проконтролировал перенос контейнеров. Вертолеты уже были тут, теперь все остальное. Проверил несколько контейнеров, и Циси оказалась права. Помимо запчастей и различных дополнительных модулей, что можно было установить на боевые машины, к примеру, генератор маскировочного поля, нашел тренажеры для пилотов, документацию и многое другое. Боеприпасы хранились в специальных герметичных ящиках, их было весьма много, однако стоит заранее позаботиться об источнике их восполнения. И я даже знаю, кто этим займется. Ивановы успешно наладили производство боеприпасов для вестников погибели. Так и тут справится. Эх, жаль, что вестникам хана. Может и удастся из обломков собрать несколько, но не шибко в это верится. Им конкретно так досталось во время волны. Еще порадовали ящики с бронекостюмами и персидским оружием. А то что-то большая часть снаряжения, что я затрофил на прошлой базе, пришла в негодность за эту волну. Но ничего, мне за него компенсацию платить будут. Все учтено и записано. Хех, отниму из доли в продаже ингредиентов и тушь чудовищ. Заодно избавился от почти всего своего хлама, что накопил за многие сражения со злодеями. Ладно, теперь можно пойти и отпраздновать победу с народом. Но на этот раз пить я буду очень и очень мало. Так что-то эти старушенцы подозрительно мерзко хихикают. Гадость задумали. Но ничего, я всегда наготове. Глава 11. Божественный план Рейны. В раю все было тихо, мирно и спокойно, но вдруг над главным летающим островом рая появилась трещина в пространстве, что стремительно разрасталась. Архангелы тут же принялись поднимать войска для отражения очередного вторжения, и воины со всего божественного плана начали стекаться к главному острову. Но тут из разлома появились не враги, а ангелы. «Да уж задержалась», — вздохнула Рейна, окинув взглядом свои острова, и раздраженно простонала. В одном из них, что сравнительно недалеко от главного острова, в огромном озере торчал не менее огромный космический крейсер. Впрочем, обломков и разбитой техники противника хватало и на соседних островах. Некоторые города были частично разрушены, но уже восстанавливались местными жителями. «Сволочи! Знала бы, как вас наказать, уже сделала бы это!» Богиня вновь вздохнула и обернулась. А там бесчисленные ангелы вылетают из разлома, неся в руках огромные слитки металла. «Идиоты! Готовили божественный металл, чтобы сковать оружие и броню для своих воинов, которые вторгнутся ко мне, а теперь это все мое, хе-хе». Богиня довольно улыбалась, но вдруг поморщилась и погладила бурлящий живот. «Да чего же неприятная дрянь», — проворчала она, но тут ее плеч коснулись женские руки невидимых силуэтов. «Да-да, подавитесь, кошелки старые». Те не заставили себя долго ждать, и две руки коснулись живота богини, и каждая вытянула из него по энергетической сфере. Вот только они были сжаты и, оказавшись на свободе, начали разрастаться, да так, что вмиг они увеличились в сотни раз. Однако два силуэта остановили разрастание тем, что попросту поглощали сферы. «Дожили, добычей делюсь», — проворчала она, наблюдая за этим. «Целых два божественных плана старших богов иного мира, но вы обещали, Александр будет моим». Те лишь показали ей большой палец вверх и, поспешив поглотить немыслимое количество энергии, пропали. Уф, это было тяжело. Я не Гаусс, чтобы легко ловить души богов, но теперь энергии будет достаточно для парочки руны. Рейна раскинула руки в стороны, и весь ее огромный божественный план накатило приятным золотым сиянием. Вся чужеродная материя начала обращаться энергией, дома восстанавливались, поврежденные души исцелялись, а сам план. Острова здесь располагались спиралью, где в центре главный остров с храмом богини, и в конце этой спирали появилось сияние, что быстро разрасталось, а когда оно погасло, появился новый остров. Трудные времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди создают трудные времена, бормотала богиня, смотря на остров. Гаусс был прав, а я же самая умная и все делаю по-своему. От ужасных условий к блаженному раю, добравшись до которого души не хотят уже ничего менять, Рейна начала смеяться. Сперва это был усталый смех, но постепенно он становился громче и перешел в истерику. «Не трогайте меня», — сквозь слезы проворчала девушка, отмахиваясь от двух силуэтов, и те исчезли. «В порядке я, но всю эту хрень, что я тут понастроила, нужно сносить и делать как надо. Сперва рай блаженный, а потом тяжелые испытания и в конце пути становление ангелом. А для этого», — Рейна посмотрела на разлом и вновь горестно вздохнула, — «нужно еще больше энергии. Япония, территория клана Цусима, главный дом». Проснулся я от того, что очень чесался нос. Нет, не так, нос чесался последние часа два, но шевелиться совершенно не было сил. Хотелось в Колизей, чтобы монстр отрубил голову, и оп, я целехонький, возродился у костра. К сожалению, жизнь слишком жестока, так что приходилось терпеть и страдать. Как это произошло, я не понимаю, да и мало что помню. Разве что, то, как я зарекался не дать себя споить, прекрасно помню. 2 часа у меня ушло на то, чтобы собраться с силами и открыть левый глаз. Увидел я потолок, в японском стиле. Точно, мы с Цусимой собрались праздновать успех операции. Расположились мы в главной крепости рода, перезнакомились со всеми людьми, посмотрели окрестности, полюбовались сакурой, посмотрели традиционные представления гейш, провели чайную церемонию и даже полюбовались на сражения лучших самураев. И все же уникальная эта страна, Япония. Здесь боги живут бок о бок со смертными и существенно влияют на жизнь людей, да даже руководят политикой кланов и войной. Но при этом все делают вид, что никаких богов рядом нет, да и вообще боги на небесах. И это при том, что здесь под несколько сотен, если не больше, различных полубогов. Причем именно чистокровных, а не во втором и так далее поколении. Ладно, как бы мне открыть второй глаз? И что же мы такое пили? Точно, Егорыч изобрел божественный саке. Интересно, в этой крепости есть хоть один живой человек, кто-нибудь, кто пережил пьянку? Апчхи. чихнул я и чуть сознание не потерял, зато смог глаза разлепить и приподнять голову. Так, хвост, лисий рыжий, еще один хвост. Приподнимаюсь и пытаюсь понять, что происходит. Рядом лежит Юмика, а еще 7 женщин-лисиц, облепивших меня со всех сторон. Точнее, обычные японки с лисьими хвостами и ушками. В воды, простонала богиня, причем не аватар. Она настоящим телом пила огненную воду Егорыча. Бессмертная, что ли? Хотя я тоже в настоящем теле. Благо, сохранил облик бога. Не хотелось бы мне показывать местным личину человека. Спасибо, простонала та, когда я напоил ее водой. Юмика с трудом открыла глаза, а я принялся лечить ее исцелением, и вскоре она смогла присесть. Девушка с удивлением оглядела комнату в традиционном японском стиле, где мы находились, но взгляд зацепился за грудастых японок с лисьими хвостами и ушами. Все голые. Что здесь произошло? Я тоже недоумевал. Кажется, я просила пощады, начала та вспоминать. Не знаю, чем Егорыч нас напоил, но он изобрел алкогольный вариант Виагры. Я утащил сюда Юмика, долго терзал ее, потом та взмолилась о пощаде, и Циси прислала кицуны. Что-то вроде Валькирии Кайслеи, только женщины-лисицы с магией. В общем, силы покинули меня лишь на 7-й лисице. Благо, паразит бдит и строго контролирует, чтобы я не наплодил полубогов. Вскоре мы с Юмика немного ожили, одевшись, направились искать, где здесь можно привести себя в порядок, а то видок у нас был. Я как будто бомж, выбравшийся из подвала, а Юмика будто бы всю ночь сражалась с чудовищем и проиграла мне. Хотя да, тут совсем не будто бы. В просторном коридоре оказалось пусто, а на улице, судя по всему, лишь раннее утро. Стены обиты деревом, на котором нарисованы красивые пейзажи. Потолок белый, и под ним свисают магические лампы. Пол коричневый и очень скрипучий, и скрипел он очень противно. Однако Юмика объяснила, мол, это сделано специально, чтобы никто не мог прокрасться по дворцу. И логично, как красться, если твои шаги слышны всем в округе. Вдруг мы услышали стон, и нет, не тот, что издается от наслаждения, а тот, который сейчас сдохнул. Мы побежали по коридору и добрались до развилки, после чего рванули налево и добрались до выдвижной двери. А там, ой, Юмика закрыла глаза ладошками, а я впился взглядом в 3 шиноби, что корчились на полу. Все они, могущественные маги тьмы, причем полубоги, слабенькие, правда, и сейчас с множеством ран корчились на полу. Вокруг лежало с 10 кицуны, судя по всему, убитых. А нет, они духи и просто уйдут на возрождение, как мои стражи. Интересная особенность. Помимо убитых, было немало раненых и еще много уцелевших. Всего 40 голых кицуны, горы пустых бутылок, сопящие Егорыч и Циси с клинком в руке, облитая кровью. Чужой, конечно же, тоже голая. Эх, потеряли пацана. Теперь эта лиса не отстанет от бога-защитника Харбина. Глупцы, решили, что раз не смогли получить меня, то нужно убить. На лице лисы появилась жуткая улыбка, а миг спустя ее клинок лишил убийц их голов, одного за другим. Поглотишь их души, уже, спасибо, кивнула она мне и уставилась на тела. Унесите тела полубогов, что с ними делать, вы знаете, приказала она лисицам, и 4 девушки словно молнией подскочили к трупам, схватили их и головы и моментально исчезли. Полубоги – ценный ингредиент в артефакторике и алхимии, а их плоть можно продать йокаем, объяснила Циси и удивилась, глядя мне в глаза. Что, даже не упрекнешь меня за торговлю с этими тварями? Нет, ты, главное, Егорыча не обижай. Он простоват, но хороший мужик. Не переживай, он в хороших лапках. Грозная большегрудая женщина-лиса резко обратилась в милую хихикающую девушку. Вот актриса. Хаэм, актриса. Че что, не смотри на меня так, я уже девушка занятая. Ушел твой корабль, теперь вся эта красота, она провела ладонями по, без спора, шикарному телу и указала пальцем на спящего алкоголика, только его. Есть у меня к тебе дело на миллионы рублей. Мне показалось, или и правда у нее в глазах нарисовался знак рубля, да не, наверное, показалось. Обсудим, когда все оживем, буду ждать, крикнула она мне вслед, а ее лисицы уже принялись наводить порядок и унесли раненых. Мои призраки тем временем осматривали весь дворец и более не нашли никаких убийц, но нашли 4 лазутчиков. Они скрывались во тьме и вели наблюдение, а прятались они в самых неожиданных местах. под полом, на потолках и даже в туалете. Еще семерых нашли на территории около замка. Обо всех сообщил Циси через бачит, переслав картинки и координаты. Так что вскоре стало несколько шумно. Ну а мы с Юмика пошли проведать остальных балбесов. Что? Посмотрел на девушку, которая дергала меня за рукав. А я в актрисы. Она посмотрела на меня таким невинным и молящим взглядом, что аж сердце защемило от милоты. В ответ я достал из хранилища эпос богов и вручил ей. «Пе-пе-пе-пе, пожалуй, откажусь». При этом она продолжила с жадностью читать журнал. Вскоре мы пришли к комнате, где я ощущал Ра, приоткрыл и сразу закрыл. Как говорится, жив, цел, орел, лежит себе на татами, обнимая двух кицуны, и спит. А вот Малус удивил даже меня. Под старой потертой мантией скрывался поджарый качок и десяток женщин-лисиц, разбросанных по всей комнате, одна на стуле, две на столе в позах как оставил лежать, так и лежат, ну а про остальных молчу. В общем, поспешил закрыть дверь. Главное, что все живы и никого шиноби ночью не прирезали. Вот только разве я оставлю такое нападение без ответа? Конечно же нет. И пусть брать пленников, чтобы выбить из них информацию, совершенно бесполезно, шиноби не расколются. Но зачем мне пленники, когда есть души? Противник, можно сказать, сам вручил мне информаторов, и я уже отдал их Ане. Она их подготовит, пока дворец оживает. Хорошо, что я отказалась, мысленно ответила девушка, которая сейчас завтракала в кругу моей семьи. И еще, я опросила свежие души и нашла там с полсотни пилотов из Орды, которые согласны работать на нас. Как тебе удалось, они же фанатики, я не мог не удивиться. Немного ада, а также Лина показала им сновидение касательно того, на кого они работают на самом деле. В частности, японский демон, кабан и прочее. Голос Ани, как обычно, был спокоен, а еще чувствовалось некое удовлетворение. Раз так, то отлично, спасибо. Я еще немного поговорил с Анной, после чего мы с Юмика вышли из дворца и попали в красивый сад, где и провели около часа, пока нас не позвали на завтрак. Главы кланов и Кицусима выглядели мертвыми, но довольными. Кажется, им редко удается покутить с кицуны, а в этот раз прелестных лисичек хватило всем. Завтрак проходил за двумя длинными, но низенькими столами. Мы все уселись на подушки и, по сути, сидели на полу. Столы стояли параллельно друг другу, но за ними сидели люди лишь с одной стороны. Так что те, кто сидел за левым столом, смотрели на тех, кто за правым. За плотным завтраком старики и молодежь выразили надежды на плодотворное сотрудничество, и вроде хорошо все, пока не заговорила Циси. Та устроилась подле Егорыча и не отлипала от того, а здоровяк и рад. И когда все наелись, заговорила главная лисица. «У нас с Гаусом есть небольшой дар», она хлопнула в ладоши, и лисицы вынесли небольшие столики с металлическими цилиндрами. А потом по ее же команде кицуны подняли цилиндры, под которыми на блюдах лежали отрубленные головы трех ниндзя. На них были черные одеяния, что закрывали лица и оставляли открытыми лишь глаза. Правители кланов тут же нахмурились, потому что узнали эмблемы на налобных повязках. Клан убийц, весьма известный, рядом с головами лежали кинжалы, необычные, а божественные артефакты, вдоволь напитанные силой бога. Даже одного удара хватило бы, чтобы смертное тело лисицы погибло, а божественной сущности был нанесен существенный урон. Главы клана молчали, продолжая смотреть на головы. Каждый, судя по всему, думал о своем и, вероятно, в первую очередь о том, как это отразится на их кланах. Но это не все. «Дорогой друг, прошу», указала она на меня, и я вытащил из хранилища пластину духов и метнул к столикам. Одна из лисиц поймала пластину и аккуратно положила на столик рядом с головой. А миг спустя она засияла, и все увидели три полупрозрачных силуэта, что постепенно сформировали трех извивающихся от боли шиноби. Они также были полупрозрачны, а их тела окутывало адское пламя, отчего в зале сразу же стало жарко. Но сейчас пламя стремительно гасло, и когда полностью сошло на нет, призраки успокоились. Я дал им минуту, чтобы прийти в себя, и приказал открыть лица. Что они и сделали. «Они в вашем распоряжении и ответят на любые вопросы», махнул я рукой, обращаясь к смертным. Но те не спешили их задавать. Видимо, находились в слишком большом недоумении. «Они не смогут вас обмануть, точнее, не посмеют». После этих слов народ оживился, а мы слушали. Три полубога не могли не находиться на вершине своего клана. Выше них лишь основатель. И, конечно же, это бог. Впрочем, это и так всем было известно. Даже кто именно. А вот где именно, Это нам и рассказали три призрака. Кто заказчик убийства и прочее, они, конечно же, не знали, да я и не рассчитывал. Но ведь знает их главный. И как я понял, это бог-одиночка, причем все хотят свернуть ему шею, но не выходит. А еще все пользуются его услугами. База Шиноби находится на одном из островов на западе, но там тренируют обычных людей. А вот главное логово расположено в так называемом Новом Токио, и это сильно удивило людей, все же это территория Сёгуната, ну и бога-покровителя Сёгуна. В Новом Токио запрещено жить другим богам, как и строить храмы и даже алтари. А тут такой сидит тихо и скрытно, делишки свои проворачивает. Теперь понятно, почему Цукиёми до сих пор не убили. Урод спелся с Сёгунатом, выругалась Циси. И что делать? Поинтересовался здоровяк, который был зол на уродов, что попытались убить его женщину. Все, что мы можем сделать, это уничтожить их внешнюю базу. В Токио соваться себе дороже. Там всюду храмы бога-покровителя Сёгуната, подавление да защита, проворчала лиса. Уверена, на Цукиёми оно не действует. Напади мы на него, окажемся в уязвимом положении. Даже более уязвимом, чем один против шести. Рассмеялся я, а та замолчала и подняла взгляд на своего возлюбленного. Морду порвем ему. Егорыч хлопнул ладонью по кулаку, показывая, что готов к бою. Серьезно, мы устроим побоище в центре страны, недоумевал Малус. Забыл совсем. Нас пятеро, его можно не считать, указал я на старика, а тот аж вскочил из-за стола. Почему это? Если мне заплатят, я помогу обойти магические ловушки. Вот и говорю, впятером, потому что нам не нужно скрытно проникать. Выбьем дверь ногой и сметем любое сопротивление, кинул взгляд на Егорыча, и тот показал большой палец. Ралиш обреченно вздохнул. Действовать нужно было быстро, поэтому сразу же после еды мы начали готовиться. Я передал несколько указаний своим стражам и слугам, после чего Циси создала врата до резиденции клана Цусима около столицы. Все кланы имели свои резиденции рядом со столицей. И кстати о кланах. Это не совсем аристократы, как, к примеру, в России. Здесь клан – это объединение родов. В Новой Японии, чтобы выжить, людям пришлось заняться узкой специализацией. К примеру, род, чье дело исключительно ремесло, род воинов, род артефакторов, род фермеров и так далее. Объединяясь в кланы, воины получают оружие и еду, ремесленники и артефакторы ингредиенты и ресурсы, фермеры защиту от чудовищ. А еще здесь произошла практически полная деиндустриализация. О причинах могу лишь догадываться, но кажется мне, что это намеренный шаг. И вот, мы втроем вышли из врат, перед которыми нас уже встречали Юмика и Циси, обе аватары. Все же их смертные тела никуда не годятся для боя. А вы, уважаемый Гаус, не призовете аватара? Спросила лисица, на которой все так же было кимоно со слегка оголенными плечами и почти полностью обнаженной грудью. Лишь слегка прикрывалась, и то в основном кимоно держалось на сосках. И Егорычу нравилось, что он видит. Да и он, похоже, совсем не ревнивый. Если призову, потеряю в силе, покачал я головой. Да и, честно говоря, не боялся я. В случае чего, просто открою пространственный разлом, а осколки душ товарищей заберу с собой. Спорить со мной Циси не стала. Мы вышли из ее храма и оказались в красивом саду меж двух прудов. Напротив нас располагалось большое квадратное здание, примерно 100 на 100 метров и в высоту лишь два этажа, но в традиционном японском стиле. Вся резиденция была огорожена каменной стеной и словно изолирована от внешнего мира. Тихо, безмятежно и вполне красиво. Девчатам бы здесь понравилось. Как-нибудь свожу их погулять. Подходя к зданию, заметил двух лисиц. Они поклонились нам и предложили встретиться с представителем клана в Токио. Мы обязательно встретимся с ним, но сперва дело, улыбнулась богиня и указала на карету, что уже ждала нас. Большая, с четверкой лошадей, запряженных в нее, и на вид вполне европейская, разве что с добавлением японского колорита. Впятером мы погрузились в карету, а после два самурая в доспехах погрузились на место кучера и рядом, еще два на место в задней части кареты, все вооружены. После этого нам открыли врата, и мы выехали на вполне себе хорошую каменную дорогу. Однако ничего интересного здесь не было, стены до стены. Судя по всему, за ними другие резиденции и храмы. Все они друг другу мешают, и получается какая-то фигня. Но, в целом, смысл понятен. Собрать все кланы и их храмы в одном месте, чтобы проще было их контролировать и меньше у них было территории в столице. Некоторое время спустя мы выехали из зоны резиденции и попали в город, а если точнее, то на широкую каменную улицу, по обе стороны которой каменные и деревянные дома, в основном трехэтажные, традиционный японский стиль, треугольные крыши, а также огромное количество людей на улицах, да и на дороге много повозок, карет и даже всадников. В общем, движение здесь было оживленным, а еще ощущалось, как на нас давит сила чужого храма того божества, кто владеет этой территорией. Это сильный бог, в шаге от возвышения и создания божественного плана. Возможно, он сознательно сдерживает себя, чтобы к нему не пришла Рейна и не убила. Чем больше я смотрю на эту страну, тем больше мне кажется, что Рейна использует ее как эдакую ферму. Мол, чтобы боги здесь постепенно отъедались, жирнили и, когда придет время, придет она и всех их пустит на колбасу. Впрочем, я тоже собираюсь полакомиться. Зачем миру нужен бог-убийц? С другой стороны, для поддержки мироздания как минимум 2/3 богов абсолютно бесполезны, если не все 90%. Те же территориальные боги, как Циси или Ики, несут минимум пользы. Да даже Рейна, которая сейчас правит всем миром, для мироздания имеет меньше пользы, чем, к примеру, бог природы, когда тот был жив. Бог природы, как и я, это мировой бог, а Рейна, Егорыч и прочие, локальные, то бишь боги, что правят своей территорией. Вот только для Рейны ее территория, это вся земля, ну, почти вся. Ладно, вернемся к делу. Новый Токио был построен на руинах Сеула, столицы корейского государства. Сами корейцы сейчас работают на фабриках да полях. Впрочем, на улицах также можно было увидеть рабов. От местных они отличались наличием ошейника. Одежда же. Некоторые рабы выглядели богаче простых горожан. Сразу видно, рабы, принадлежащие богачам. Но бедняцких рабов, конечно же, было больше. В общем, ехали мы почти час, пока не добрались до небольшого дворца. Располагался он не прямо в центре города, но и не на окраине. Остановились мы не прямо перед ним, а у весьма приличного заведения недалеко. Это было что-то вроде ресторана. Двое самураев направились внутрь, якобы чтобы прикупить перекусить для своей госпожи. На деле же мы осматривались, а еще ждали отчета от призраков. Какой план? Поинтересовался здоровяк, глядя в окно. Есть два пути, через канализацию или в лобовую, посмотрел на здоровяка, а у того все на лице написано. Значит, в лобовую. Но мы привлечем внимание всего города, осторожно подсказала Циси, сидящая рядом со своим мужчиной. Не привлечем, потому что моя вторая сила, это сон. Я улыбнулся, а девушка недоуменно посмотрела на меня. Просто жди, а еще давайте перекусим. В этот момент вернулись самураи и принесли нам различные вкусности. Набрали всякого разного и напитков. Так что мы минут 20 молчали, а после я просто открыл дверь и вышел. «Вы вас же все увидят», — запаниковала Циси, но я спокойно стоял на улице, мимо ходили люди и даже едва не сбили меня, потому что не видит. «Да как так-то?» — в ответ лишь улыбнулся ей, и вскоре мы все вышли из кареты, и та поехала дальше, ну а мы направились ко дворцу, прямо к главному входу. Мощные такие каменные ворота и никакой охраны, но это лишь снаружи. А что внутри, сейчас узнаем. Все вокруг дворца находится во власти моего сна. Даже если мы тут бомбу взорвем, никто ничего не услышит и не поймет, объяснял я, подходя к вратам. Отлично. Егорыч взмахнул рукой, и из пространства рядом вывалился его Миша. Судя по грозному виду медведя, здоровяк добавил своему питомцу парочку рун. Михаил, Фас. Тот посмотрел на хозяина как на идиота и, помахав медвежьей головой, сорвался с места, в полете увеличиваясь в размерах. Миг спустя ворота были снесены, и на территорию замка ворвался огромный монстр, а за ним и мы. Тут были красивый сад для отдыха, конюшня, парочка бытовых сооружений и прущие из всех дыр самураи, с мечами, копьями и луками. Даже из дворца, что был трехуровневым сооружением, показались воины, обрушив на нас магию и стрелы. Много их, однако, и среагировали на удивление быстро. Но взмах руки, и тысячи скелетов вывалились из черного пространства. Стоп, фей, а еще странные механизмы роботы. Ой, да пофиг уже, все в атаку. Ра-а-а, кричал огромный медведь, разбрасывая самураев, что пытались его сдержать. Почти сотня воинов. Многие обладали артефактным оружием. К примеру, копья били током, но разве божественный медведь боялся какого-то электричества? Он навалился на них и каждым ударом лапы отправлял в полет под десяток воинов, пока не пробился ко дворцу, где на его пути встало двое полубогов. Оба в доспехах самураев и владели магией тьмы.